Часть шестая. Всякую бы другую такую длинную и скучную грамоту Петр Алексеевич бросил бы через стол секретарю Макарову. Прочти, изложи вразумительно. Но это была диспозиция фельдмаршала Огильви. Если считать, что жалование ему шло с 1 мая, и ничего другого он пока не сделал, диспозиция обошлась казне в 700 золотых ефимков, не считая кормов и другого удовольствия. Петр Алексеевич, посасывая хрипящую трубочку и покряхтывая в лад ей, терпеливо читал написанное по-немецки творение фельдмаршала. Вокруг свечей кружилась зелененькая мошкара, налетали страшные карамары, опалившись, падали навзничь на бумаге, разбросанные по столу. Закружился было, задувая свечи, бражник величиной с пол воробья. Петр Алексеевич вздрогнул, он не любил странных и бесполезных тварей, в особенности тараканов. Макаров сорвал с себя парик, подпрыгивая, выгнал бражника из шатра. Близ Петра Алексеевича сидел, раздвинув короткие ляжки, Петр Павлович Шафиров, прибывший с фельдмаршалом из Москвы, низенький, с влажными улыбающимися глазами, готовыми все понять на лету. Петр давно присматривался к нему, достаточно ли умен, чтобы быть верным, по-большому ли хитер, не жаден ли чрезмерно. За последнее время Шафиров из простого переводчика при посольском приказе стал там большой персоной, хотя и без чина.